Глава 13. Линь потребовались две таблетки аспирина, остатки кофе и рюмка саке, чтобы вылечить голову. Ну, чтобы немного прибрать стук в висках. По какой-то причине, а причина заключалась в отвращении к себе, обычном следствии похмелья, она воздержалась от ледяной семерки. В прошлом случалось, что Линь на несколько дней впадала в эту сияющую нирвану, а новый проступок Бао сейчас ей вряд ли бы простил. Линь выдала запрос экзопамяти вывести фотографии Раймонда Чана и Германа Гебба. Раймонд Чан за компьютерным столом, уставившийся на выстроившиеся в ряд гибкие экраны. Дорогая голубая сорочка, мятая и заляпанная. На столе бутылка дорогого виски, под рукой стакан. Желтушная кожа. Глаза горят творческой лихорадкой или психотическим дурманом. «Увеличить этот участок стола. Я хочу увидеть, на что он смотрит». «Да, мисс Ву», — размеренным как метроном, полностью лишенным эмоций голосом ответил искусственный интеллект. Изображение крупным планом сосредоточилось на грязных ногтях и кончиках пальцев, испачканных чем-то багровым. Зеленоватые отсветы от гибких экранов. На одном толпились символы и идеограммы, на другом выстроились цифры, показавшиеся Линь смутно знакомыми. «Это дерьмо на экране. Что это такое? Шифр?» Пауза, затем. «Алгоритм ставок на игорных площадках. Скачки в Гонконге. Тайский бокс в Чангмае. Прогноз погоды в провинции Сычуань». «Ха!» Линь затянулась сигаретой. Белые облачка табачного дыма плавали над кофейным столиком, светясь в полосках солнечного света. «Да, тот еще козел. Исход лошадиных бегов и боксерских поединков еще можно подстроить, это так. Но подстроить долбаную погоду не в силах никто». Вторая фигура стояла на дальнем плане. Крупный белый мужчина, спортивный костюм, солнцезащитные очки. Герман Гебб в тени, в глубине комнаты. Разобрать черты лица невозможно. Ярко-оранжевое пятно. Во рту у него сигарета. В самой комнате не было ничего особенного. Довольно опрятная, чистые белые стены, кондей. На стене стандартная картина с девушкой в бамбуковой шляпе на рисовом поле, но дешевая. Белая мебель из фальш-дерева, тесная, какая-то полинявшая, образчик гостиничного номера, выцветшего от редкого использования. «Я хочу рассмотреть этого человека, того, который сзади. Ты можешь обеспечить больше подробностей?» «Только не с текущей программой, мисс Ву». «Почему?» «Изображение отфильтровано. Мои протоколы дешифрования не способны преодолеть защиту». «Отфильтровано?» «Совершенно верно». «То есть содержимое памяти не выдает нужное изображение?» «Да, мисс Ву». «Твою мать!» «Мисс Ву, не понял». «Заткнись, я думаю». Линь курила и думала. «На каком конце фильтр?» «Мисс Ву, не понял». «Фильтр у наблюдателя или его установил этот Герман?» Пауза, затем. «Я не могу это определить, мисс Ву». «Блин, от тебя нет никакого толку». «Изредка такое случается». Кряхтя, Линь поднялась на ноги, забрала на кухне бутылку саке и кружку и вернулась на диван. «Мисс Ву». «В чем дело?» — спросила Линь, держа в руке керамическую кружку. «Я могу предложить несколько дешифровальных приложений Бао Сталь. Или даже алгоритмы полного преобразования экзопамяти. Возможно, это удовлетворит ваши текущие потребности». «Слушай сюда, козел». «Да, мисс Ву». «Если ты еще раз вздумаешь втюхнуть мне какую-нибудь бесполезную ерунду, я сотру нахрен твою программу и куплю в Китае алгоритме что-нибудь менее болтливое». «Впредь такого больше никогда не случится». «И еще». «Да». Отныне твое имя — грёбаный умник. Замечательно. Грёбаный умник. Да, мисс Ву. Перешли этот снимок синему штырю Фаму, пусть попробует снять фильтр. Хорошо, мисс Ву. И еще одно. Да. Отправь сообщение боссу, зашифрованное. Скажи ему, что мне нужен пистолет.